подлог. Существенным прорывом в деле о судьбе пленных красноармейцев в польских лагерях стало издание в 2004 году многостраничного 912 страниц российско-польского сборника документов и материалов «Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 годах». 338 документов и свидетельств из польских и российских архивов, вошедших в данный сборник, позволяют уяснить обстоятельства гибели красноармейцев. Обстоятельную рецензию на сборник подготовил журналист Алексей Памятных. Она опубликована в журнале «Новая Польша», номер 10, 2005 год. Российское предисловие подготовлено ответственным составителем сборника, профессором МГУ имени Ломоносова Г.Ф. Матвеевым. Польское – ответственным составителем сборника, профессором университета Николая Коперника в Торне, З. Карпусом и его коллегой профессором В. Резмером. Особый интерес представляет предисловие, подготовленное польскими авторами. Несмотря на неопровержимые факты и документы, прямо свидетельствующие об ответственности верховных польских властей за бедственное положение пленных красноармейцев, польская сторона пытается доказать обратное. В данном случае следует говорить не о неверной интерпретации документов сборника, а о действиях, граничащих с фальсификацией или подлогом. Прежде всего, польские историки, профессора З. Карпус и В. Резмер стремятся максимально занизить численность красноармейцев, попавших в польский плен, и, соответственно, максимально снизить количество погибших в лагерях. Они утверждают, что после окончания военных действий на Восточном фронте, что произошло 18 октября 1920 года, на территории Польши находилось около 110 тысяч российских военнопленных. Часть военнопленных, по польским оценкам около 25 тысяч, сразу же после пленения или после непродолжительного пребывания в лагерях, поддались агитации и вступила в русские, казацкие и украинские воинские формирования, сражавшиеся на польской стороне с Красной Армией. Поздней осенью 1920 года в Польше максимально было 80-85 тысяч российских военнопленных. Красноармейцы, страница 24-25. В своей статье «Факты о советских военнопленных 1919-1920», опубликованной в журнале «Новая Польша», номер 11 за 2005 год, ведущий польский специалист по вопросам пленных красноармейцев, профессор З. Карпус, открывает источник, на основании которого он сделал вывод о том, что в польский плен попало всего 110 тысяч красноармейцев. В общей сложности после завершения военных действий на Восточном фронте 18 октября 1920 года на территории Польши было около 110 тысяч советских военнопленных. Эту цифру, опираясь на статистику, приводит Ю. Пилсудский в своей книге «1920 год». Между тем, М.Н. Тухачевский в своем докладе, добросовестно включенном Пилсудским в книгу, говорит только о 95 тысячах пропавших без вести и попавших в плен. «Новая Польша», номер 11, 2005 год. Исходя из 110 тысяч пленных и количества красноармейцев, вернувшихся из польского плена, на 15 октября 1921 года вернулось 65 797 пленных, профессор З. Карпус создал встроенную систему арифметических расчетов, позволяющую утверждать, что в польском плену погибло всего 16-18 тысяч красноармейцев. Но профессор Г. Матвеев в российском предисловии к сборнику «Красноармейцы в польском плену» справедливо замечает, что этот, кажущийся на первый взгляд безупречным подсчет, на самом деле таковым не является. Г. Матвеев отмечает, что, по советским данным, на ноябрь 1921 года из польского плена вернулось 75 699 пленных красноармейцев. По достоверным польским источникам, до сентября 1922 года в Россию вернулось более 78 тысяч пленных. Красноармейцев, страница 9. Если принять во внимание это количество красноармейцев, вернувшихся из польского плена, то, исходя из расчетов профессора З. Карпуса, получается, что в польском плену красноармейцы вообще не погибали. По расчетам Матвеева, общее количество погибших в польских лагерях красноармейцев составляет 18-20 тысяч человек. Однако документы и материалы сборника «Красноармейцы в польском плену» позволяют утверждать, что смертность красноармейцев в польских лагерях была значительно выше. В ноте Г.В. Чечерина указана цифра 60 тысяч погибших красноармейцев. С этим количеством согласен российский историк Н.С. Райский. А по подсчетам военного историка М.В. Филимошина, число погибших и умерших в польском плену красноармейцев составляет 82 500 человек. Филимошин, военный исторический журнал, номер 2, 2001 год. Спорно утверждение профессора З. Карпуса относительно количества российских военнопленных, находившихся в польском плену осенью 1920 года. Обстоятельный и аргументированный разбор ошибочных расчетов З. Карпуса относительно красноармейцев, попавших в польский плен за 20 месяцев войны, дает в статье еще раз о численности красноармейцев в польском плену в 1919-1920 годах профессор Г. Матвеев. Новая и новейшая история, номер 3, 2006 год. Матвеев обратил внимание на несколько вольное обращение З. Карпуса с источниками. Так, в протоколе заседания Польского совета обороны государства от 20 августа 1920 года, на который ссылается З. Карпус, отсутствуют сведения о количестве взятых в плен красноармейцев в отдельные периоды войны. Есть только заявление Пилсудского, что общие потери Красной армии на севере, то есть на Варшавском направлении, составляют 100 тысяч человек. Матвеев, новейшая история, номер 3, 2006 год. Матвееву не удалось обнаружить в работах ни М.Н. Тухачевского «Поход за Вислу», ни Ю. Пилсудского 1920 год сведений о 100 тысячах пленных под Варшавой, о чем З. Карпус написал в 2000 году в журнале «Новая Польша». Матвеев. Новая и новейшая история. Номер 3. 2006 год. Налицо типичный подход польских исследователей к первоисточникам, с которыми достаточно часто приходится сталкиваться при рассмотрении спорных проблем польско-российских отношений. Матвеев также отмечает, что З. Карпус поставил под сомнение достоверность основного источника по вопросу численности взятых в плен красноармейцев, ежедневных сводок 3-го оперативного отдела польского генерального штаба за 1919-1920 годы, под тем предлогом, что военные всегда склонны к преувеличению своих побед и заслуг. Такая оценка профессиональным исследователям единственного сохранившегося практически полностью документа, имеющего гриф «секретно», издававшегося в количестве примерно 80 экземпляров и предназначавшегося для высшего военного командования, мягко говоря, не очень понятно. Тем более, что никаких аргументов, кроме эмоционального «всем известно что», в пользу своей позиции, З. Карпус не приводил. А вот сводкам, которые польский генеральный штаб в 1918-1920 годах составлял для прессы, и которые такого грифа не имели, З. Карпус верит без колебаний. Матвеев, новая новейшая история, номер 3, 2006 год. Вновь налицо типичный конъюнктурный подход польского профессора – верить тому, что выгодно. С этим мы еще не раз столкнемся. Немало таких подтасовок и в польских публикациях по Катынскому делу. В статье еще раз о численности красноармейцев в польском плену в 1919-1920 годах Г. Матвеев подтверждав вывод, сделанный им в российском предисловии к сборнику документов и материалов красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах. Вне всякого сомнения, данные З. Карпуса занижены, причем весьма существенно. Доступные в настоящий момент достоверные источники позволяют утверждать, что в плен к полякам за время войны попало не менее 157 тысяч красноармейцев. Между тем, некоторые российские историки полагают, что реальную оценку количества красноармейцев и командиров в польских лагерях, опираясь на архивные материалы АВП, РФ, РГВА, ЦХ и ДК и польские архивы, получила И. В. Михутина. Ее данные составили 165 550 российско-украинских военнопленных. Райский, советско-польская война, страница 14. Особый интерес представляют данные, предлагаемые российским исследователем Т. М. Симоновой, так как они основываются на документах архивного фонда 2-го отдела Генерального штаба войска польского, военная разведка и контрразведка, в настоящее время хранящегося в РГВА. Согласно этим документам, осенью 1920 года в польском плену насчитывалось не 80-85 тысяч российских военнопленных, как утверждает The Corpus, а 146 813 человек. Красноармейцы, страница 10. О надежности и достоверности этих сведений свидетельствует то, что офицеры 2-го отдела Генерального штаба войска польского контролировали ситуацию в польских лагерях для военнопленных и участвовали в политической сортировке прибывших в лагеря военнопленных. Их функции во многом совпадали с функциями особых отделений НКВД, действовавших впоследствии в советских лагерях для военнопленных и обладавших наиболее полной и точной информацией о ситуации в лагерях. Следует заметить, что польской стороне удалось свести проблему численности красноармейцев в польском плену к выяснению количества советских военнопленных, попавших в польские лагеря. В то же время ситуация с гибелью красноармейцев в польском плену кардинально меняется, если рассматривать количество красноармейцев, попавших в плен непосредственно на фронте. Для нас интерес представляет именно она. Суть проблемы в том, чтобы выяснить, сколько всего красноармейцев погибло не только в лагерях, но и в целом в польском плену. Согласно ежедневным сводкам 3-го отдела оперативного верховного командования Генерального штаба войска польского, с 13 февраля 1919 года по 18 октября 1920 года было пленено не менее 206 877 военнослужащих Красной Армии. Г. Матвеева отмечает, что в ходе исследования была установлена весьма высокая достоверность сведений о пленных, приводимых в сводках 3-го отдела. Красноармейцы, страница 11. Сомнения З. Карпуса относительно достоверности этих сводок, как выяснилось, обусловлены исключительно субъективным восприятием уважаемого польского профессора. В 1919-1920 годах в польских лагерях для военнопленных, как уже говорилось, оказалось от 147 до 165 тысяч красноармейцев. Г. Матвеев достаточно подробно анализирует судьбу этих красноармейцев. Согласно его расчетам, неясная осталась судьба 9-11 тысяч пленных, которые не умерли в лагерях, но и не вернулись в Россию. Красноармейцы, страница 9, страница 14-16. С учетом вышесказанного получается, что из 206 877 военнослужащих Красной Армии, попавших в плен в 1919-1920 годах, без вести пропало от 40 до 50 тысяч красноармейцев. Постараемся выяснить их судьбу.